23. Падая в пролет моста, Пейтон Факвер потерял сознание и был уже словно мертвый. Очнулся он через тысячелетие, казалось ему. Очнулся от острой боли в сдавленном горле, за которой последовало ощущение удушья. Мучительно резкие боли словно отталкивались от его шеи и расходились по всему телу. Они мчались по точно намеченным разветвлениям, пульсируя с непостижимой чистотой. Они казались огненными потоками, накалявшими его тело до нестерпимого жара. До головы боль не доходила. Голова гудела от сильного прилива крови. Мысль не участвовала в этих ощущениях. Сознательная часть его существа уже была уничтожена. Он мог только чувствовать, а чувствовать было пыткой. Но он знал, что он движется, лишенный материальной субстанции, превратившись всего только в огненный центр светящегося облака, он словно гигантский маятник качался по немыслимой дуге колебаний. И вдруг со страшной внезапностью замыкавший его свет с громким всплеском взлетел кверху. Уши ему наполнил неистовый рев, наступили холод и мрак. Мозг снова заработал. Он понял, что веревка оборвалась, что он упал в воду. Но он не захлебнулся. Петля, стягивающая его горло, не давала воде заливать легкие. Смерть через повешение на дне реки. Что может быть нелепее? Он открыл глаза в темноте и увидел над головой слабый свет. Но так далеко, так недосягаемо далеко, по-видимому, он все еще погружался, так как свет становился слабее и слабее, пока не осталось едва заметное мерцание. Затем свет опять стал больше и ярче, и он понял, что его выносит на поверхность, понял с сожалением, ибо теперь ему было хорошо. «Быть повешенным и утопленным, — подумал он, — это еще куда ни шло. Но я не хочу быть еще и пристреленным. Нет, меня не пристрелят, это было бы просто несправедливо». Он не делал сознательных усилий, но по острой боли в запястьях догадался, что пытался высвободить руки. Он стал внимательно следить за своими попытками, абсолютно равнодушный к исходу борьбы, словно праздный зритель, следящий за работой фокусника. Какая изумительная ловкость, какая великолепная сверхчеловеческая сила, ах, ах, ах, просто замечательно, браво. А веревка упала, руки его разъединились и всплыли. Он смутно различал их в ширящемся свете. Он с растущим вниманием следил за тем, как сначала одна, потом другая ухватились за петлю на его шее. Они сорвали ее, со злобой отшвырнули. Она извивалась, как уж. «Наденьте, наденьте опять!» Ему казалось, будто он крикнул это своим рукам, ибо муки, последовавшие за ослаблением петли, превзошли все испытанное им до сих пор. Шея невыносимо болела, голова горела, как в огне. Сердце, до сих пор слабо бившееся, подскочило к самому горлу, стремясь вырваться наружу. Все тело корчилось в мучительных конвульсиях, но непокорные руки не слушались его приказа. Они били по воде сильными короткими ударами сверху вниз, выталкивая его на поверхность. Он почувствовал, что голова его поднялась над водой, глаза ослепило солнце, грудная клетка судорожно расширилась, и в апогее боли его легкие наполнились воздухом, который он тут же с воплем исторгнул из себя. Теперь он полностью владел своими чувствами. Они даже были необычайно обострены и восприимчивы. Страшное потрясение, перенесенное его организмом, так усилило и утончило их, что они отмечали то, что раньше было им недоступно. Он ощущал лицом пробегающую рябь и по очереди различал звук каждого толчка воды. Он смотрел на лесистый берег, видел отдельно каждое дерево, каждый листик и жилки на нем. Все, вплоть до насекомых в листве, цикад, мух с блестящими спинками, серых пауков, протягивающих свою паутину от ветки к ветке. Он видел все цвета радуги в капельках росы на миллионах травинок, жужжание мышкары, плясавшей над водоворотами, трепетание крылышек стрекоз, удары лапок жука-плавунца, похожего на лодку, приподнятую веслами. Все это было внятной музыкой. Рыбешка скользнула у самых его глаз, и он услышал шум рассекаемой ею воды. Он всплыл на поверхность спиной к мосту. и в то же мгновение видимый мир стал медленно вращаться вокруг него, словно вокруг своей оси. И он увидел мост, укрепление на откосе, капитана, сержанта, обоих солдат, всех своих палачей. Силуэты их четко выделялись на голубом небе. Они кричали и размахивали руками, указывая на него. Капитан выхватил пистолет, но не стрелял. У остальных не было в руках оружия. Их огромные жестикулирующие фигуры были нелепы и страшны. Вдруг он услышал громкий звук выстрела, и что-то с силой ударило по воде в нескольких дюймах от его головы, обдав его лицо брызгами. Опять раздался выстрел, и он увидел одного из часовых. Ружье было вскинуто, над дулом поднимался сизый дымок. Человек в воде увидел глаза человека на мосту, смотревшего на него сквозь щель прицельной рамки. Он увидел серый цвет этого глаза и вспомнил, что серые глаза считаются самыми зоркими, и что будто бы все знаменитые стрелки были сероглазы. Однако этот сероглазый стрелок промахнулся. Встречное течение подхватило Факуэра и снова повернул его лицом к лесистому берегу. Позади него раздался отчетливый и звонкий голос, и звук этого голоса, однотонный и певучий, донесся по воде так внятно, что прорвал и заглушил все остальные звуки, даже журчание воды в его ушах. Факвар, хоть и не был военным, достаточно часто посещал военные лагеря, чтобы понять грозный смысл этого нарочито мерного протяжного напева. Командир роты, выстроенный на берегу, вмешался в ход событий. «Как холодно и неумолимо! С какой уверенной невозмутимой модуляцией, рассчитанной на то, чтобы внушить спокойствие солдатам, с какой обдуманной раздельностью прозвучали жестокие слова! Рот смирно! Ружья к плечу! Товсь! Цельсь! Пли!» Факвар нырнул. Нырнул как можно глубже. Вода взревела у него в ушах, словно это был Ниагарский водопад. Но он все же услышал приглушенный гром залпа и, снова всплывая на поверхность, увидел блестящие кусочки металла, странно сплющенные, которые, покачиваясь, медленно спускались на дно. Некоторые из них касались его лица и рук, а затем отделялись, продолжая опускаться. Один кусочек застрял между воротником и шеей. Стало горячо, и Факвар его вытащил. Когда он, задыхаясь, всплыл на поверхность, он понял, что пробыл под водой долго. Его довольно далеко отнесло течением, прочь от опасности. Солдаты кончали перезаряжать ружья. Стальные шомпулы, выдернутые из стволов, все сразу блеснули на солнце, повернулись в воздухе и стали обратно в свои гнезда. Тем временем оба часовых снова выстрелили по собственному почину. И снова безуспешно. Беглец видел все это, оглядываясь через плечо. Теперь он уверенно плыл по течению. Мозг его работал с такой же энергией, как его руки и ноги. Мысль приобрела быстроту молнии. «Лейтенант», — рассуждал он, — «он допустил ошибку, потому что действовал по шаблону. Больше он этого не сделает. Увернуться от залпа так же легко, как от одной пули. Поэтому он должен был уже скомандовать стрелять в разброд. Плохо дело, ото всех не спасешься». Но вот в двух ярдах от него чудовищный всплеск, и тотчас же громкий стремительный гул, который, постепенно слабее, казалось, возвращался по воздуху к форту и, наконец, завершился оглушительным взрывом, всколыхнувшим реку до самых глубин. Поднялась водяная стена, накренилась над ним, обрушилась на него, ослепила и задушила. В игру вступила пушка. Пока он отряхивался, высвобождаясь из вихря вспененной воды, он услышал над головой жужжание отколовшегося ядра, и через мгновение из леса донесся треск ломающихся ветвей. «Больше они этого не сделают», — думал Факвар. «Теперь они пустят в ход картечь. Нужно следить за пушкой. Меня предостережет дым. Звук ведь запаздывает, он ведь отстает от выстрела. А пушка хорошая, хорошая». Вдруг он почувствовал, что его закружило, что он вертится волчком. Вода, оба берега, лес, оставшиеся далеко позади мост, укрепление, рота солдат. Все перемешалось и расплылось. Предметы заявляли о себе только своим цветом. Бешеное вращение горизонтальных цветных полос. Это все, что он видел. Он попал в водоворот, и его крутило и несло к берегу с такой быстротой, что он испытывал головокружение и тошноту. Через несколько секунд его выбросило на песок левого южного берега, за небольшим выступом, скрывавшим его от врагов. Внезапно прерванное движение, ссадина на руке, пораненная о камень, привели его в чувство. И он заплакал от радости. Он зарывал пальцы в песок, пригоршнями сыпал его на себя и вслух благословлял его. Крупные песчинки сияли, как алмазы, как рубины, как изумруды. Они походили на все, что только есть прекрасного на свете. Деревья на берегу были гигантскими садовыми растениями. Он любовался стройным порядком их расположения, вдыхал аромат их цветов. Между стволами струился таинственный розовый свет, а шум ветра в листве звучал, как пение иоловой арфы. Он не испытывал желания продолжать свой побег. Он охотно остался бы в этом волшебном уголке до тех пор, пока его не настигнут. Но свист и треск картечи в ветвях высоко над его головой нарушили его грезы. Канонир, обозлившись, наугад послал ему прощальный привет. Он вскочил на ноги, бегом взбежал по отлогому берегу и укрылся в лесу. Весь день он шел, держа направление по солнцу. Лес казался бесконечным. Нигде не видно было ни прогалины, ни хотя бы охотничьей тропы. Он и не знал, что живет в такой глуши. И в этом открытии было что-то жуткое. К вечеру он обессилел от усталости и голода. Но мысль о жене и детях гнала его вперед. Наконец он выбрался на дорогу и почувствовал, что она приведет его к дому. Она была широкая и прямая, как городская улица, но, по-видимому, никто по ней не ездил. Поля не окаймляли ее, не было видно и строений, ни намека на человеческое жилье, даже ни разу не залаяла собака. Черные стволы могучих деревьев стояли отвесной стеной по обе стороны дороги, сходясь в одной точке на горизонте, как линия на перспективном чертеже. Взглянув вверх из этой расселины в лесной чаще, он увидел над головой крупные золотые звезды. Они соединялись в странные созвездия и казались ему чужими. Он чувствовал, что их расположение имеет тайный и зловещий смысл. Лес вокруг него был полон диковинных звуков, среди которых раз, второй, и снова он ясно расслышал шепот на незнакомом языке. Шея сильно болела, и, дотронувшись до нее, он убедился, что она страшно распухла. Он знал, что на ней есть черный круг, след от веревки. Глаза были выпучены, и он не мог закрыть их. Язык распух от жажды. Чтобы унять в нем жар, он высунул его на холодный воздух. Какой мягкой травой заросла эта незаезженная дорога! Он уже не чувствовал ее под ногами. Очевидно, несмотря на все мучения, он уснул на ходу, потому что теперь перед ним была совсем другая картина. Может быть, он просто очнулся от бреда? Он стоит у ворот своего дома. Все осталось, как было, когда он покинул его. Все радостно сверкает на утреннем солнце. Должно быть, он шел всю ночь. Толкнув калитку и сделав несколько шагов по широкой аллее, он видит воздушное женское платье. Его жена, свежая, спокойная, красивая, спускается с крыльца ему навстречу. На нижней ступеньке она останавливается и поджидает его с улыбкой неизъяснимого счастья. Вся изящество и благородство. Как она прекрасна! Он кидается к ней, раскрыв объятия. Он уже хочет прижать ее к груди, как вдруг яростный удар обрушивается сзади на его шею. Ослепительно белый свет в грохоте пушечного выстрела полыхает вокруг него. А затем мрак и безмолвие. Пейтон Факвер был мертв. Тело его с переломанной шеей мерно покачивалась под стропилами моста через Совиный ручей. Конец рассказа. Читал Владимир Князев. Power and a vital presence is lurking all around. God, the American Jesus, he opened the presidency state. Sorry for the Earth population, cause of fuel in the USA. At least the foreigners can copy our morality. They can visit but you cannot stay. Only precious few can gain prosperity, make us walk with new confidence. We got a place to go when we die, and the architect decides right here. We've got the American Jesus, here for the interstate. We've got the American Jesus, all over the world, we meet us every day. He's a farmer, barricades, the force of the crowd. He's better than the faces of the family. Children and the power of the heart. The food and rest of the land. We got the American Jesus, exercising his authority.